На третий день после трагической гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму, где содержался Каляев. Елизавета Федоровна сказала преступнику, что принесла ему прощение от Сергея Александровича. Она говорила убийце о тяжести его греха и просила покаяться. В руках она держала Святое Евангелие и умоляла Каляева прочитать его, но он отказался. Елизавета Федоровна оставила Святое Евангелие и маленькую иконку на столе в камере преступника, надеясь, что он передумает и обратится к Богу. В книге «Новые мученики российские» протопресвитера Польского описывается это свидание. Когда он увидел ее, он спросил: «Кто вы?» «Я его вдова», — ответила она. «Почему вы его убили?» «Я не хотел убить вас», — сказал он. «Я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть». «И вы не сообразили того, что меня убили вместе с ним?» — ответила она. Выходя из тюрьмы, великая княгиня сказала ожидавшим ее: «Моя попытка оказалась безрезультатной, хотя, кто знает, возможно, что в последнюю минуту он осознает свой грех и раскается». Елизавета Федоровна написала прошение на высочайшее имя, ходатайствуя о помиловании Ивана Каляева. О ее посещении тюрьмы и разговоре с преступником мгновенно стало известно всем. В обществе заговорили о том, что Каляев якобы согласился публично покаяться. Эти слухи дошли до Каляева, и он не замедлил написать великой княгине оскорбительное письмо. «Я не говорил вам, что я сожалею о том, что я сделал. Но вы воспользовались моим положением. Если я согласился выслушать вас, то это только потому, что я смотрю на вас, как на несчастную вдову человека, которого я убил. Мне было жаль вас в вашем горе. И это все. То, что вы рассказываете о нашем разговоре, это для меня оскорбление. Я не хочу помилования, которое вы просите для меня». Ему был вынесен смертный приговор. Император и императрица хотели ехать на похороны великого князя Сергея Александровича, но по рекомендации полицейского управления вынуждены были отказаться. Великая княгиня Елизавета Федоровна, несмотря на свое страшное горе, лично разработала все детали похорон супруга. Она хотела, чтобы останки ее Сергея покоились в склепе Чудова монастыря. В ожидании сооружения последнего места упокоения Сергея Александровича гроб после отпевания был поставлен в одной из церквей монастыря. Отпевание прошло очень торжественно. Служило высшее духовенство Москвы. Храм был переполнен людьми разных сословий, пришедших отдать последний долг покойному и разделить горе с его вдовой, которую любила вся Москва. После перенесения гроба с прахом Сергея Александровича во временное место упокоения, там ежедневно в течение 40 дней совершались заупокойные литургии и панихиды. Великая княгиня присутствовала на всех богослужениях. Она ходила в храм и ночами, чтобы в уединении помолиться за душу приставленного супруга. И здесь, в чудовом монастыре, она почувствовала помощь и укрепление от святых мощей святителя Алексия, которого стала с тех пор очень почитать. Там, где был убит великий князь Сергей Александрович, Елизавета Федоровна воздвигла памятник крест по проекту художника Васнецова. На этом памятнике великая княгиня выразила настроение своей души, написав евангельские слова Спасителя: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят». Она знала, что это было бы и желанием Сергея.